среду — Полом Харрисоном. В четверг — Полом Старым. В пятницу, в Агасте, ты начал круг заново и снова стал Полом Ленноном, так?» «Так», — уныло подтвердил Хаббл. «Но ведь в Агасте миллион отелей. Здесь часто проходят спортивные состязания, устраиваются всевозможные съезды. Проклятие! Как ты узнал, где меня искать?» «Я долго думал над этим. Ты попал сюда в пятницу утром, приехал с запада. Такие люди, как ты, обычно возвращаются пешком назад по тем местам, которые только что видели. Им кажется, что так безопаснее. Ты провел в автобусе 4 часа, у тебя затекли все мышцы, ты хотел подышать свежим воздухом, так что некоторое время ты шел, где-то с 1/4 мили. Затем вдруг запаниковал и свернул с шоссе. Прошел квартал или два. Так что на самом деле зона поисков была достаточно небольшой. 18 отелей. Ты оказался в 15-м по счету». Хаббл покачал головой. Его одолевали противоречивые чувства. Мы неслись по темному шоссе. Огромный старый Бентли пожирал расстояние, чуть превышая максимально допустимую скорость. «Как сейчас обстоят дела в Маргрейве?» — наконец спросил Хаббл. Это был очень общий вопрос. Хаббл задал его осторожно, опасаясь услышать ответ. Я задумался, что ему сказать. Чуть сбросил скорость. На тот случай, если он потеряет выдержку и бросится на меня. Я не хотел разбивать машину, у меня не было на это времени. «Мы по уши в дерьме», — наконец сказал я. «У нас около 7 часов, чтобы из него выбраться». Худшее я оставил напоследок. Я сказал, что в понедельник Чарли с детьми забрал агент ФБР, так как ему угрожала опасность. Затем я добавил, что фамилия этого агента — Пикар. В машине наступила мертвая тишина. Так продолжалось 3-4 мили. Это было даже нечто большее, чем тишина. Это был убийственный вакуум молчания. Как будто с нашей планеты сорвало всю атмосферу. Эта тишина ревела и гудела у меня в ушах. Затем Хаббл начал сжимать и разжимать кулаки, качаться взад-вперед на большом кожаном сиденье. Но он молчал. Никак не реагировал. Его сознание просто закрылось в раковине, отказываясь что-либо воспринимать. Словно щелкнул выключатель, разорвавший электрическую цепь. Новость была слишком огромной и страшной. Хаббл просто молча смотрел на меня. «Хорошо», — наконец сказал он. «Значит, ты должен их вернуть, так?» Я снова прибавил скорость, помчался к Атланте. «Я их верну», — сказал я. «Но мне нужна твоя помощь. Вот почему я тебя разыскал». Он кивнул, словно пробил барьер. Перестал беспокоиться и начал расслабляться. Он находился на том ровном плато, где человек просто делает то, что от него требуется. Я знал это место. Мне самому приходилось там бывать. В 20 милях от Агасты мы увидели впереди включенные мигалки и фонари регулировщиков, указывающих на объезд. На встречной полосе произошла авария. Грузовик врезался в стоящий на обочине седан. Повсюду стояли в беспорядке другие машины. Весь асфальт был усеян какими-то обрывками. Люди ползали по шоссе, собирая их. Мы медленно проехали мимо. Хаббл сидел, уставившись в окно. «Я очень сожалею по поводу твоего брата», — сказал он. «Я ничего не знал. Наверное, он был убит из-за меня, да?» Он паник. Но мне было нужно, чтобы он продолжал говорить. Он должен держать себя в руках. Поэтому я задал ему вопрос. Я ждал целую неделю, чтобы его задать. «Черт побери! А ты...» «Как в это вляпался?» Хаббл пожал плечами, шумно вздохнул. Как будто сам не мог поверить, что это с ним случилось. Как будто не представлял себе, что могло быть иначе. «Я потерял работу», — начал он. Простая констатация. «Я был на грани отчаяния, озлоблен и расстроен. И напуган, Ричард. Понимаешь, мы жили как в сказке. Золотая мечта. Идиллия. Я зарабатывал кучу денег и тратил кучу денег. Все было просто великолепно. Но вдруг до меня начали доходить слухи. Операции с наличностью оказались под угрозой. К работе моего отдела стали присматриваться внимательнее. Я вдруг понял, что от катастрофы меня отделяет только одна выплата. И вот мой отдел закрыли. Меня выставили за дверь. Поток чеков с зарплатой иссяк. «И?» — спросил я. «Я был сам не свой. Бесился от злости. Я столько горбатился на этих ублюдков. Я прекрасно знал свое дело. Я приносил своему банку огромную прибыль. Вдруг меня просто отшвырнули, словно кусок дерьма, прилипший к ботинку. Еще я до смерти перепугался. Всему тому, к чему я привык, должен был прийти конец. Я устал. Не хотел начинать на новом месте с самого начала. Я уже слишком стар, у меня нет сил. Я просто не знал, что делать дальше.